Леонора Гранде. Звездный кот Лукоморье. Май 2333 год. Небольшое озеро с кристально чистой водой замерло, укрывшись звездным пологом ночи. Вокруг, как стражи, ровными рядами выстроились сосны, охраняя тишину и царственный покой. Лишь легкий майский ветерок едва покачивал белые грозди цветущей черемухи, да шелестел листвой, нарушая безмолвие. Водная гладь, подобно старинному зеркалу, отражала красоту космической бездны. У самой кромки, рядом с большим валуном, стояли, затаив дыхание, парень и девушка. Они наблюдали за метеорами, стремительно пронзающими темную глубину бескрайнего неба. В этот момент время словно остановилось, и весь мир исчез, оставив только влюбленных, звездный дождь и бесконечность космоса. «Теперь я понимаю, почему ты решил стать астрофизиком», — выдохнула девушка. Парень обнял ее и притянул к себе. Она прильнула доверчиво и продолжила, не отрывая взгляда от неба. «Сережа, это произошло именно здесь?» «Да, Лия, 10 лет назад, в день 300-летия нашего рода». «Расскажи», — попросила девушка, отворачиваясь от созерцания потока метеоров. «Ты многое уже знаешь. Я говорил тебе, что в нашей семье сохранилась традиция наблюдать поток «это акварит». Когда дети подрастают и заканчивают первую ступень обучения, им рассказывают красивую историю-легенду о встрече наших предков, о том, как моего полного тезку Сергея Михайловича Морозова после взрыва в карьере укусила змея, и Арина сидела у постели больного всю ночь. А после они любовались майским звездопадом. Мы чтим этот день и считаем его моментом рождения нашего рода». «Ты обещал открыть секрет именно твоей истории», — улыбнулась девушка, и в ее огромных карих глазах промелькнуло отражение падающей звезды. «Хм, можно загадывать желание», — усмехнулся Сергей и убрал со лба любимую золотистую прядь. «Не Юлии», — засмеялась Далия. «Хорошо, хорошо», — ответил парень, слегка коснувшись губами девичьего виска. «В тот день мама занималась подготовкой к торжеству, а мы с папой отправились в музей промышленных достижений корпорации «Заслон», где хранится интерактивная модель карьера по добыче щебня, что был раньше на месте этого озера. Над ее созданием работала та самая Арина Елисеева-Морозова. Именно с этой модели, собственно говоря, все и началось. А спустя полвека предки подарили ее музею. Но я был несмышленым озорником. Авиамоделирование меня увлекало больше карьеров и романтических историй. Отец отвел меня в игровую студию, там я смастерил прототип нового эколета». «Над проектом которого сейчас работает Шарипов?» «Да, я подарил ему модельку на день рождения. Он еще тогда загорелся моими идеями. А на третьей ступени обучения переосмыслил их, усовершенствовал и начал работу. Рафик — гений, прирожденный инженер-конструктор». «Как интересно. И что было дальше?» «Я уговорил отца взять меня с собой. Мы прилетели в заповедник. Вот на этом большом камне грелась медянка и...» «Ах!» — вскрикнула Далия и прикрыла ладошкой пухлые губки. «Она тебя укусила?» «Нет», — засмеялся юноша. «Я ее поймал, схватил у основания головы, и когда папа поднял меня на руки, я показал ему извивающуюся змейку. Отец испугался за меня не на шутку. Его лицо было бледным. Оказывается, мужчины нашего рода через века пронесли устойчивую аллергию на некоторые раздражители, в том числе на яд медянки. Хоть эта змея считается безобидной для человека, но для нас ее укус довольно опасен». Он сказал тогда интересную фразу, что поймать змею, да при этом остаться целым, это в нашем семействе, как Гордиев узел разрубить. Смысл я понял лишь спустя много лет. «Ты испугался?» «Не успел», признался Сергей. «Но где-то на подсознании прозвучали слова. Земля живая, она дышит. И эта мысль не отпускает меня по сей день. Вот так история. А змейку отпустили? Нет, замариновали и съели. Ну, разве ты не знаешь, что змея — это олицетворение земной мудрости? Шучу. Конечно, отпустили. Да, вот еще. С тех пор мне стали сниться сны, где я вижу своего предка. Ты знаешь, я на него удивительно похож. Наверное, именно так я буду выглядеть в старости. Далее запустила тонкие длинные пальцы в густую шевелюру Сергея и прошептала. Русые волосы моего парня подернутся пеплом седины, а небесно-голубые глаза станут похожи на капли дождя. Но я все равно буду любить его. Девушка приподнялась на цыпочки и коснулась упрямого контура мужских губ. Сергей ответил жарким поцелуем. «И я буду любить тебя всегда, Лия». Ах. Далее перевела дыхание и продолжила. «А твой тезка, он что-то говорит тебе?» Читает сказки Пушкина в большой старинной книге с картинками. «Про лукоморье». «Откуда ты знаешь?» Сергей удивленно посмотрел на девушку. «Просто предположила», — ответила та с улыбкой. «Все археологи такие проницательные». «Возможно ли понять будущее, не зная прошлого?» Лия хитро прищурилась. «Поехали с нами в экспедицию. Ты ведь еще не определился с летней практикой. К тому же, думаю, что будущему мэру подземного города свежий воздух только на пользу пойдет». «И куда же неугомонный чуморозец тащит вас на этот раз? Разве на земле остались белые пятна, которых не касались руки великого копателя?» «Нас ждут северные просторы», — торжественно произнесла Далия, подражая интонации преподавателя. «Ха-ха, надо подумать», — сквозь смех отозвался Сергей. «Как же я отпущу свою милую на край земли?» «Как же здесь красиво! Любимый!» — вздохнув, произнесла девушка, переводя разговор на другую тему. «Я так рада, что ты привез меня в заповедник и показал звездопад». Они стояли, обнявшись, и падающие метеоры были для них символом чего-то большего, чем просто мимолетное свечение в ночи. Волшебные мгновения наполнились магией и тайной. Границы между реальностью и фантазией стерлись, а юные сердца бились в унисон с ритмом Вселенной. Звездный дождь создал неповторимую атмосферу, заставил забыть обо всем и просто наслаждаться чудом природы во всей красе и гармонии. Сергей вернулся под утро. Его сердце все еще бешено стучало, каждый удар отдавался в висках, смешиваясь с дрожью в кончиках пальцев. Он ощущал мир иначе. Так, словно незримый нейрохудожник, расписал пространство яркими красками, сжал время и выключил гравитацию. Он вновь тонул в ее глазах, что украли у заката все оттенки янтаря, а у ночи — глубину. Слышал ее смех, ощущал прикосновения, от которых по коже пробегали искры, и ловил себя на том, что снова и снова прокручивает каждую секунду их встречи. Дышащие биостены уже изменили цвет, имитируя мягкий перламутровый рассвет. Но на одной из них еще проступали голограммы, карта звездного неба родного Урала, какой она была за 300 лет до его рождения. Он сам запрограммировал экран, работая над учебным проектом. Юноша взглянул на плавающее созвездие и поймал себя на улыбке. Мелькнула мысль о том, что теперь он точно поедет в экспедицию, даже если завтра Лия разобьет его сердце. Сегодня оно где-то там, среди звезд, целое, огромное, как серебристый диск Луны, готовое вместить в себя всю Вселенную. Недолго думая, он синхронизировался с сетью системы образования и подал заявку на прохождение летней практики в археологической экспедиции в Сибирь. Ковер-хамелеон из нанороботов, почувствовав настроение хозяина комнаты, превратился в шелковистую траву. Сергей сбросил обувь. Стоило ему пройти босыми ногами по изумрудной зелени, как под ступнями расцвели сибирские огоньки, цветы, исчезнувшие с поверхности земли 1,5 века назад. Он плюхнулся на кровать, не раздеваясь, закинул руки за голову и прислушался. В комнате было тихо. Лишь змей ворчал, пытаясь устроиться у него под боком поуютнее. Сережа завел его подростком, то ли в пику предкам, то ли самоутверждаясь. Но гибкий медно-коричневый питомец Биобот стал добрым другом, не чета назойливым голосовым помощником. Морозов-младший ценил тишину, ведь именно в ней, как говорил его прапрадед, можно услышать, как дышит земля. Змейка и разбудил хозяина, приняв послание от его отца с просьбой зайти. Сергей поднялся нехотя, опустил ноги на ковер, который стал вдруг теплым песком. Щелкнул пальцами, кровать сложилась в узкую панель, освобождая пространство. Ковер-хамелеон растекся у стены и заплескался морскими волнами. Юноша обернулся и довольно хмыкнул. Подошел к витрине архиву из непробиваемого стеклопластика, где среди старинных книг хранилась одна особенно дорогая — «Сказки Пушкина» с пометками основателя рода Морозовых. Достал ее, полистал. Взгляд зацепился за строчку. «Лукоморье, дуб зеленый». И нарисованной на полях рукою предка излучину реки. Сережа в задумчивости вернул книгу на место и побрел умываться, загребая босыми ступнями желтый псевдопесок. Шкаф-трансформер предоставил на выбор пару комплектов домашней одежды из самоочищающейся ткани. Но после ночной прогулки, эмоционального возбуждения и короткого сна парня знобило. Он пробормотал приказ. «Бабуля!» Шкаф выдвинул плечики. На них висел его любимый свитер крупной ручной вязки. Эту необычную вещь ему подарила бабушка на день рождения. В экозоне подземного города бабушка-микробиолог вырастила овец-клонов. Из их мягкой шерсти она связала для обожаемого внука свитер-оверсайз по оцифрованной книге 20 века. Сергей бережно достал его из шкафа, приложил к лицу, с удовольствием вдохнул аромат свежей лаванды и надел уютный свитерок поверх домашнего костюма. Парнишка спустился на лифте к нижним уровням, где располагались фермы фитобиореакторов и фабрика генной инженерии. Отец сидел за большим биостолом из генетического модифицированного бамбука, выращенного здесь же, в лаборатории. На поверхности интерактивного экрана мигали многочисленные датчики. Но под прозрачным слоем были видны прожилки, как у живого растения. Чашка с ароматным чаем стояла на нейрораздатчике. Тот, реагируя на эмоциональное настроение хозяина, сиял мягким серебристо-голубым светом. Отец спокойно беседовал с цифровой голограммой предка. Двое ученых обсуждали возможность телепортации клонов в заданную точку в момент сжатия пространства-времени. «Привет, тезка номер три!» Голограмма предка отсалютовала, развернувшись к входящему. «Привет, СММ-2», — растянулся в улыбке Сережа. «Доброе утро, сынок. Завтракал уже?» — спросил Михаил Семенович и пригубил чай. «Присаживайся. Заказать что-нибудь?» «Не надо. Проснулся только. Схожу в спортзал, потом позавтракаю», — ответил парень и уселся в парящее в центре комнаты кресло кокон из умного биогеля, которое сразу же подстроилось под его позу, уютно обволакивая и согревая. «Поди до утра звездопад наблюдали», — кратчево поинтересовалась голограмма. «Как зовут?» «Кого?» — Сергей сделал вид, что не понял. «Девушку, как зовут?» — уточнил СММ-2. «Лия». «Далее». Юноша поперхнулся, и щеки его запылали. «Ладно тебе, Сергей Михайлович, хватит уж парня смущать. Сам молодым не был, что ли?» «Эх, молодость!» — вздохнула голограмма. «И девушка с цветочным именем». Из системы образования пришел запрос на подтверждение заявки о прохождении летней практики, обратился Михаил Морозов к сыну. «Я, признаться, удивлен, что ты решил заняться археологическими изысканиями вместо поездки в лучшую обсерваторию мира. Ты ведь так хотел наблюдать за недавно обнаруженным астероидом». «Ничего удивительного», — хмыкнул СММ-2. «Романтика, свежий воздух, и далее, наверное, решила стать археологом». «Да», — отец потер переносицу и повернулся к сыну. «Может быть, еще подумаешь?» По щекам Морозова-младшего вновь разлился румянец, но он упрямо завертел головой, отрицая дальнейшие уговоры. «Ну что ж, «Ты уже взрослый, вправе сам решать», — Михаил Семенович на мгновение отрешился, погружаясь в сеть. Затем улыбнулся и продолжил. «Я подтвердил заявку. Надеюсь, оно того стоит? Маме об этом сам скажешь». «Спасибо», — воскликнул юноша. «Погоди», — отец стал серьезным. «Мы тут посовещались и решили, что ты должен узнать и другую часть завещания отца-основателя. Сергей Михайлович, или СММ-1, как мы в шутку его называем, был весьма образованным человеком. Жаль, что в 21 веке люди еще не могли становиться цифровыми копиями себя. Он занимался не только горным делом. Кроме того, увлекался астрономией и альтернативной историей. Был уверен, что в стародавние времена существовала цивилизация, которая погибла в результате падения на Землю крупных метеоритов. На территории Урала и Сибири поселения людей вместе с растительным и животным миром были погребены под слоем вечной мерзлоты и глины. А потоки метеоров – это акварииды и персеиды. Это последствия все той же глобальной катастрофы. Сергей Михайлович свято верил в цикличность и боялся повторения трагедии. Он говорил, что потоки метеоров не только красивы, но и потенциально опасны для землян, а потому завещал своим потомкам продолжить семейное дело, построить подземные города, существующие на возобновляемых ресурсах, и раскрыть тайну древней цивилизации. Космос космосом, а Земля наш дом родной. «Ты хочешь сказать, что наблюдение за звездопадом — это не просто красивая традиция?» «Совершенно верно. Благо, что с развитием технологий за поведением космических тел пристально следит специализированная аппаратура, и не только за метеорными потоками. Тебе, как будущему астрофизику, это хорошо известно». «Теория цикличности даже на примере нашей семьи просматривается», — буркнул юноша. «Вот-вот», — поддакнула голограмма СММ-2. И, возможно, сейчас, когда под воздействием глобального потепления льды отступают, мы узнаем настоящую историю человеческой цивилизации.